Альфа-ПВП. Поговорим о солевом безумии. Наркоманы обычно рассказывают о соли так. Как только пробуешь, быстро обрастаешь новыми знакомыми, которые тоже хотят достать дозу. Вы покупаете в складчину, обсуждаете закладки, дилеров, и тема наркотиков быстро вытесняет все остальные интересы. Вы курите соль без остановки, а буквально через полчаса после того, как она закончилась, начинается очень жесткий отходняк. Несколько часов ты не можешь ни лежать, ни стоять, ни сидеть. Сердце бьется так, что дыхание перехватывает. До такой степени плохо, что невозможно думать ни о чем, кроме как где достать новую дозу и догнаться. Круг замыкается. Ты теряешь нормальных друзей и работу. Не можешь учиться и вообще чем-либо заниматься. Круглосуточно ты думаешь только о соли. Везде мерещатся закладки. Ты часами ищешь их в разных общественных местах. Часто ночью с фонариком подбираешь мусор, перебираешь отходы. Люди со стороны думают, что ты уже конченый, и в каком-то смысле так и есть, и до такого состояния можно дойти за считанные месяцы. Альфа-ПВП, больше известный в России как соль, популярный синтетический наркотик-стимулятор. Высокая токсичность, мощный эффект и стойкая зависимость – все это сделало альфу одним из самых опасных наркотиков современности. Впервые альфа-ПВП – сокращение от альфа-пиролидина пентиофенон, синтезировали немецкие ученые еще в 1970-х годах для лечения депрессии как стимулятор центральной нервной системы. При первых же испытаниях обнаружился мощный психотропный эффект вещества, и разработку быстро закрыли. Однако нелегальное использование его как рекреационного психостимулятора началось в 2000-х годах в США, Европе и Японии. Чтобы остановить распространение наркотика, в 2016 году в американских СМИ стали распространять информацию о том, что альфа-ПВП превращает людей в зомби. В частности, были сообщения, что в штате Флорида наблюдались случаи каннибализма, причиной которого называлось употребление этого наркотика. Однако остановить целевое безумие это не помогло. Почему альфу называют солью? Дело в том, что внешне альфа-ПВП и ряд других дизайнерских синтетиков выглядят как мелкие мутно-белые или разноцветные кристаллы. Из-за такой схожести с обычной морской солью их долгое время продавали под видом солей для ванн. Другие названия наркотика – флакка, скорость, спиды, альфа. Главным козырем альфы в России стала его дешевизна. Любопытная молодежь всегда рада доступному кайфу, а дилеры быстро осознали выгоду и начали разводить более дорогие наркотики кристаллической формы дешевой солью, а вскоре и вовсе продавали наркотик целыми партиями под видом амфетамина и других популярных стимуляторов. Так соль для ванн накрыла волной российский наркорынок, и вскрылись еще два страшных преимущества наркотика – необычайно мощный эффект и стремительная, крайне стойкая зависимость. Действие альфа-ПВП можно описать как безумную энергию. Попадая с кровью в головной мозг, наркотик вызывает мощный выброс двух важнейших нейромедиаторов – норадреналина и дофамина. Дофамин – гормон удовлетворения. Дофамин считается нейромедиатором, который является одним из химических факторов внутреннего подкрепления и служит важной частью системы вознаграждения мозга, поскольку вызывает чувство удовольствия или удовлетворения, чем влияет на процессы мотивации и обучения. Это вещество регулирует работу всех отделов головного мозга, от коры, которая отвечает за принятие решений, до глубокой подкорки, ретикулярной формации, лимбических структур и других наиболее древних частей мозга, которые отвечают за примитивные инстинкты и поведение, еда, размножение, уход от опасности. Норадреналин – гормон бодрости. Норадреналин – это нейромедиатор, обеспечивающий химическую передачу нервного импульса в норадренергических синапсах центральной и периферической нервных системах. Гормоном бодрости его принято называть в популярной литературе и статьях. Обычно вырабатывается при реакции организма на стресс, опасные для жизни ситуации. Он высвобождает энергетические запасы, повышает давление и учащает сердцебиение, стимулирует двигательную активность, повышает тонус мышц, обезболивает. Так мощное воздействие этих двух нейромедиаторов приводит к сильнейшему психическому и двигательному возбуждению. Солевой психоз. Что происходит с человеком под альфой? Наркотик действует довольно быстро. Через несколько секунд после введения в вену или в течение 15-20 минут после курения кристалла. Сначала человек ощущает приятную бодрость, легкость и повышение настроения. Он становится очень болтливым, любвеобильным, раскрепощенным. Это состояние быстро сменяется мощным психомоторным перевозбуждением. Солевой наркоман не может усидеть на месте, выпучивает глаза, непрерывно двигает челюстью, повторяет одни и те же движения, бездумно бегает по дому или по улице, крушит предметы. Он не чувствует боли, не боится смерти, может причинять себе вред. В мою клинику приходят родители солевых наркоманов и говорят: «Лечите сколько хотите, мы эту бешеную собаку видеть не можем. Он безумно опасен, мы его боимся. Мы видели его движ, выпученные глаза с гигантскими зрачками, отвисшую гуляющую челюсть». Родственные чувства пропадают быстро, когда близкие сталкиваются с этой бедой. Одна мама описала свои ощущения так: «Как будто в сына вселился чужой из фильмов ужасов. Бегает по дому и пытается тебя убить». Солевой наркоман бредит, галлюцинирует, кидается с агрессией на близких, раздевается, прилюдно мастурбирует и стимулирует свои эротические зоны, пытается принудить окружающих к сексу. Он может заниматься интимом буквально до кровавых мозолей. Жены приводят к нам своих мужей и говорят: «Я больше не могу, отказываюсь», а он уходит в туалет, начинает часами мастурбировать, теряет сознание. Или на балконе мастурбирует перед соседями. Истории просто ужасные, бывают и изнасилования, и переломы полового члена. Взрослый мужчина может засунуть в себя собственную руку или бутылку и бегать в таком виде по улице. Солевой наркоман может страдать паническими атаками, параноидальными приступами. Ему кажется, что за ним следят, его хотят убить. У нас был пациент, который за раз выкурил целый блок сигарет. Он пытался прижечь несуществующих червей под кожей каждой сигаретой. Родственники вместе с пожарными ворвались в задымленную комнату. Он сидел посередине, весь в ожогах, в окружении сигаретных бычков. Выздоравливал этот пациент через тяжелейшую гипоксию и пневмонию. Последствия. Передозировка, слабоумие, суицид. Альфа-ПВП формирует мощную физиологическую и психологическую зависимость с первых же доз. Также соль вызывает вторичную тягу. Пик действия наркотика быстро проходит, а критическое мышление у наркомана уже отключено. Поэтому он принимает новые дозы одну за другой, пока полностью не закончится вещество. Наркоман будет искать следующую дозу, пока не найдет. Такая безумная жадность и бесконечные марафоны с поиском и бесконтрольным приемом стимулятора приводят к страшным последствиям. Наркологи нередко называют альфа-ПВП дебилизатором. Он обладает высокой нейротоксичностью, поэтому разрушает клетки мозга и может привести к смерти от отека. Прием этого вещества очень быстро, в течение нескольких месяцев, приводит к деградации. Со стороны это выглядит как стадия шизофрении в момент распада мышления. Примитивные желания, неспособность составлять грамотные предложения, нарушение памяти, снижение интеллекта, скудность речи и мимики, потери для мозга и психики катастрофические. Нам приходится назначать ноотропы, нейролептики, антидепрессанты, чтобы хотя бы как-то восстановить процессы мышления, эмоций и поведения солевого наркомана. Но иногда, при длительной зависимости, последствия оказываются необратимыми. Например, бывает, что родители потом пытаются устроить ребенка на работу, но как только бывший наркоман открывает рот, становится понятно, он слишком хорошо посидел на солях и восстановиться сможет лишь частично. Также альфа-ПВП может стать катализатором для проявления шизофрении и других психических заболеваний, если у человека уже была предрасположенность к ним. Острая интоксикация вызывает сильный психоз с пугающими галлюцинациями. Наркоман может отрезать себе палец, вспороть живот, выбежать на проезжую часть, сделать шаг в пустоту с крыши, выпрыгнуть на велосипеде в окно застекленной лоджии на верхнем этаже. Один из моих пациентов рассказывал, что его пыталась изнасиловать гигантская паучиха. Он всю ночь смотрел в окно, считал, сколько паутин она сделала, чтобы его поймать. Тяжело описать степень галлюцинаций солевых наркоманов. По сравнению с ними, даже люди с шизофренией кажутся обделенными фантазией. Вылезают все страхи и желания человека. У шизофреника зачастую в голове звучит один голос, есть один страх или мания, а у солевых сразу куча голосов, призывов, страхов, галлюцинаций. Как и все психостимуляторы, альфа-ПВП повышает давление, температуру и сердцебиение, вызывает мощную тахикардию. При передозировке солью наркоманы часто умирают от инфаркта или инсульта. Сердце просто не выдерживает перегрузок, которые вызывает выброс норадреналина. Другой мой пациент решил измерить себе давление после приема альфы. увидел, что там под 300, и даже не подумал вызывать скорую. У него мысли разделялись между кровопусканием, вскрыть вену и сбросить немного крови, и съедением маминых таблеток от давления. Он выбрал таблетки и проглотил гигантскую дозу. К счастью, мама вовремя вернулась домой, отвезла сына в реанимацию. А ведь такие истории часто заканчиваются острой коронарной смертью, когда на вскрытии патологоанатом обнаруживает у человека здоровое сердце без очагов некроза. Просто оно не справилось с наркотиком. Как остановить солевого наркомана? Чаще всего солевые наркоманы поступают к наркологам через государственный психиатрический стационар, принудительно. Солевой наркоман никогда не откажется от вещества самостоятельно, его просто невозможно остановить просьбами, слезами и угрозами. Обычно больного врачам сдают сами родственники, после полностью разгромленной квартиры, агрессивного поведения, члена вредительства, попытки суицида. Вызывают полицию и психиатрическую бригаду и госпитализируют. В стационаре зависимый проводит 28 дней, на больших дозах нейролептиков, со звонками коллекторов, семейными скандалами, интересом правоохранительных органов. И если на этом этапе больному везет не попасть в тюрьму после совершенного под кайфом, родственники отдают его в частную наркологическую клинику. Первые 1-2 месяца уходят только на обследование, очищение организма от соли и нормализацию работы внутренних органов, подбор нейролептиков для устранения галлюцинаций и других признаков психоза, ноотропов для восстановления работы мозга, антидепрессантов для нормализации уровня дофамина и устранения ломки. Несколько месяцев врачи устраняют ужасающие последствия передозировок и пытаются понять, сколько времени больному нужно на полноценную реабилитацию, а потом сеансы групповой и индивидуальной психотерапии. Зависимый постепенно учится контролировать себя, спасается от психологической тяги к наркотику и медленно переключается на другую жизнь, без вещества.